Я же повел Ефрима порталом в речную леску, где кипела бурная деятельность. Вроде все тут вояки, у всех опыт есть, мобилизацию мой товарищ объявил уже прилично времени назад, а однако вокруг царила деловая суета, в кузнях стучали молоты, бронники делали последние заказы, готовились припасы, на тренировочных площадках отрабатывали свои навыки бойцы, предпочитая пролить еще немного пота до боев, чтобы сохранить побольше крови в жилах во время них. Я же сходу побежал к мастеру Некоту интересоваться моей новой броней из шкуры очередной рептилии. А как одел, так тоже присоединился к суете последних дней, надеясь сделать ее еще чуть прочнее за оставшееся до схваток время. Ефрим же полез проверять подчиненных. Путь до одной из делянок по границам чужих охотничьих угодий занял у него пару дней, так что дела следовало проверить. Вечером мы снова встретились уже в цитадели, где бывший полусотник отчитался мне о том, что все нормально и утром на рассвете братство готово выступать к Млеофагору на соединении с остальными силами Севера. «Ну и хорошо», — заключил я, а потом добавил, «хотя, конечно, ничего хорошего. Что ты имеешь в виду?» — приподнял он бровь, отпив душистого чая. «Да все тоже, дружище», — хмыкнул я, «войны мне по-прежнему не нравятся, и уж тем более гражданские. Один урод захотел власти, а теперь куча народу умрет. Смерть — судьба всех воинов», — философски заметил он. «Это одна из причин, почему я предпочитаю быть охотником», — проворчал я на это, «жаль, узурпатора вряд ли получится тихо прирезать в столице. Королевская резиденция охраняется получше, чем дворец Мрыма», — покачал он головой, особенно учитывая, что город сейчас в осаде. «Вот я и говорю, что жаль, да и его подчиненные вряд ли захотят сдаваться даже после такого, за измену-то казнь положена», — развел я руками. «Не только, родственникам тоже придется несладко», — подтвердил он. «Ну да, члены семей изменников родины», — проворчал я, вспоминая суровость местных законов. «Это в Советском Союзе один усатый государственный деятель постановил, что сын за отца не в ответе, хотя и там всякое бывало. Впрочем, я бы и в прошлой жизни ратовал за то, чтобы родственники коррупционеров выхватывали хотя бы конфискацию. Но тут все было куда более жестоко и бескомпромиссно. Не как во времена Чингисхана, когда всех, кто выше тележной чеки, казнили, но близко. Да и выживших наверняка в итоге подчистят те, кто придет мятежникам на смену, заняв должности и завладев имуществом. Семьи врагов тут принято изводить под корень, чтоб некому было мстить. Да и не только врагов, мои родители тому пример. Пожать шею главе Королевского совета при таких мыслях хочется особенно сильно, он ведь все начало и в итоге кровь неизбежна. Хорошо, хоть измена по большому счету пока не выплеснулась из стен столицы и ее удалось локализовать, даже не снимая значимых войск с границ. А то на огонек заглянули бы соседи, добавив крови и горя. Нет лучше времени для войны и грабежа, чем то, когда твой противник уничтожает сам себя. Так было, так есть и так будет. Обговорив детали с Ефримом и еще немного поругав одного властолюбивого урода, я двинулся на свежий воздух. Солнце еще не зашло, так что было время заскочить к Хагану. Портал привычно открылся, и я пришел к стенам Млеофагора. В первый визит сюда меня встречали неласково, но теперь мое лицо было знакомо практически всем в Северной Марке. Ну или как минимум всем, кто хоть что-то решал. Так что от ворот меня без вопросов сопроводили до кабинета наместника, рядом с которым хватало охраны. Собственно, про нее я в первую очередь и спросил, когда мы с Хаганом поздоровались. Еще одно покушение было, поморщился он, Рыгар сидит в столице, как лиса, загнанная в нору, но людей у него хватает по всему Типцину. Ну хотя бы сидит, хмыкнул я, вообще несколько удивлен, что он так опростоволосился. Честно говоря, ожидал, что все будет хуже, а армию он будет контролировать куда как лучше. Вояки, особенно из дворян, давно носят на руках Аэдра. Хотя по поводу того, что глава совета опростоволосился, я бы не был так уверен. Все как раз может идти по его плану, просто не основному. Думаешь, приподнял я бровь, опасаюсь, поморщился он, но как-то очень удачно сложилось, что вокруг Иваны было достаточно неконтролируемых им войск, чтобы взять ту в осаду, но явно мало для штурма. По крайней мере такого, после которого можно будет говорить с удельными князьями на равных. А вот у него внутри стен все верны и неизвестно сколько еще вне них он под себя подмял. Вот как, проворчал я, если следовать твоей логике, то тогда лоялисты должны сцепиться с войсками князей, чтоб уничтожить друг друга. А те пока что сидят по доменам. Сидят, подтвердил он, возможно, я, конечно, зря переживаю, но тут лучше держать ухо востро. Ты-то, я надеюсь, с хорошими новостями пришел? В целом, да. Братство оставит гарнизон и дома, но основными силами завтра выступит сюда скорым маршем. Дальше пойдем на столицу вместе под твоим командованием, как наместника. К Иване, кстати, тоже неплохо бы заглянуть пораньше, может, Зедал со своим нормальным дядей что хорошего скажут. Ты только там к ним так не обращайся. Я-то тебя терплю, но вот высший свет таких слов к принцу и новому главе совета будущего короля не оценит, усмехнулся Хаган. Приди я во дворец, так бы и было, но надеюсь, в полевом лагере осаждающих снисходительно отнесутся к косноязычию северного дикаря, хмыкнул я, начав посильнее рычать в речи. Не уверен, Ромул, так что будь осторожнее, там найдутся те, кому ты и так не нравишься, и те, кто не верит, что тебе твое сидение в лесу милее места при дворе, и сейчас просто убить парочку идиотов будет нельзя, преподав всем урок. Знаю я, что там, кстати, у наших любимых князей, особенно у тетки принца. Может, есть какие новости? Сидят и ждут. Не удивлюсь, если ведут переговоры не только с наследником. Его бы короновать, да корона у дяди и церемонию положено проводить в столичном храме. Мэдена с сыновьями ведет активную переписку, но кому и что пишет, пока не ясно. Да и где ее третий сын тоже? Ну тут я тебе помочь могу. Мы с Зедалом в конце зимы его немножечко того. Правда, он телепортом ушел пораненный, но раз до сих не объявился, то, наверное, все-таки сдох, хмыкнул я. Так, ты мне этого не говорил, а я не слышал, тут же отбрил меня Хаган, как вы вообще умудрились. В засаде он сидел у небесного водопада, мы ее вскрыли, когда я прибыл принца передавать обратно свите. Про молчание сам знаю, удар в спину осаждающим сейчас не к месту, и так все в слишком шатком равновесии. Это да. Кстати, хочу у тебя спросить, ты сейчас много людей можешь порталом провести? Поинтересовался наместник. Десятка три, если сильно напрягусь. Достаточно, чтобы пошуметь в тылу и быстро сбежать обратно, но армию так не переправишь, поморщился я. Досадно. А если волков попросить, они же вроде тоже должны уметь, то пошлют в гнилое дупло. Им войны людей не интересны. Там в лесу и ко мне вопросы, на кой ляд я в них лезу, заодно таща новый набор братства за собой. Мои идеи мало кто разделяет, жили тысячу лет спокойно, нихер что-то менять. Сам стариков знаешь, проворчал я, продолжая поддерживать иллюзию того, что у братства есть некие мифические старшие в глубине Смертолесья. Знаю, поморщился Хаган, у самого такие, а я еще слишком молод, чтобы с кем-то спорить. Ты как, заскакивал только гонцом за последними вестями или что-то еще есть? Да нет, можешь сидеть дальше в своих бумажках, усмехнулся я, кивнув на стол наместника, заваленный свитками. Сейчас обратно в речную лиску прыгну. Нужно еще перед сном речь для бойцов сообразить. Отечество в опасности, нужно остановить братоубийцу узурпатора, иначе он его погубит и земля Тепцина покраснеет от крови. Ты хоть можешь себе позволить сказать все коротко? Буркнул Хаган, мне перед войсками долго придется распинаться, соблюдая традицию. Только не переборщи, хмыкнул я, а то Ефрем постоянно жалуется, что в ополчении во время таких речей пару раз едва не упал прямо в строю, просто заснув. Не учи мудреца познавать истину, отмахнулся на это мой собеседник. На том мы распрощались. Я узнал, что в Млеофагоре за последние дни все шло нормально, ничего непоправимого не случилось, а подготовка войск Северной Марки не напоминала пожар в борделе во время наводнения. Хаган, конечно, зарылся в бумаге, дел у него много, да еще и убить бедолагу снова пытались, но в целом все штатно. Так что теперь следовало идти порталом домой, чтобы все-таки определиться с речью и немного поспать. Ефрем, к счастью, держал шестеренки механизма войны хорошо смазанными, так что мне в очередной раз нужно будет просто дать отмашку, а потом выступать знаменем и мощным юнитом под руководством по-настоящему знающего человека. От автора: приветствую уважаемых читателей и дико извиняюсь за задержку с продами. Сейчас что-то много всего навалилось. Глава 21. Солнышко припекало и стояла жаркая погода, ясно всем показывающая, что лето в разгаре. Довольно длинная колонна войск Северной Марки подходила к столице, двигаясь шагом. А я не переставал радоваться, что не являюсь в ней старшим. Все-таки полтысячи бойцов — это ох как немало. А тут еще и полтысячи именно средневековых бойцов с магическими способностями, а не пять род дисциплинированных солдат, готовых хоть носить круглое и катать квадратное по приказу начальства. Если братство состояло из бывших ополченцев неблагородного звания, в которых в свое время очень многое вбили десятники, бывшие наставниками простолюдинов, то исполчение дворян состояло из людей благородного звания, то есть тех еще пафосных засранцев с раздутым эго, семьи которых порой враждуют между собой не поколение и не два. Было весьма разумно с моей стороны озадачить всем этим геморроем Хагана, который был вынужден регулярно разбирать конфликты внутри нашего коллектива, который ввиду отсутствия противника под боком был не особо дружным. Так что подобные проблемы бедняге приходилось решать, отвлекаясь от организации марша и поисков провианта. 500 рыл-то кушать каждый день хотят и не по разу, к тому же если он и рыло еще и благородного сословия, то они не согласятся на жиденькую кашку на воде. Мне же только оставалось пресекать нарушения дисциплины, которые я вижу лично. Но вот вторая причина, по которой я уступил наместнику старшинство в походе, сейчас заставляла меня немного нервничать. Так уж сложилось, что мы, братья-охотники, ни перед кем не гнем спину. Изначально я ввел такую моду потому, что мне самому не нравилось, когда пытаются отбивать поклоны вашему покорному слуге, и в связи с тем, что я планировал спокойно себе сидеть на краю мира, посылая в коричневые глубины окрестных тынов. Но ситуация немного поменялась, и тынов сменили сначала рытыны, затем удельные князья, а теперь вот и принц, который будущий король. В общем, шутка как-то вышла из-под контроля, назад-то не сдашь уже, не поймут-с, так что пусть уж север официально будет представлять Хаган, а я лучше помарширую вместе с остальными братьями-охотниками, тем более у нас всех одинаковые плащи без вышивок и с глубокими капюшонами. В конце концов, скромность красит человека, а мы вполне сойдем за духовный орден, который достаточно силен, чтоб к нему не цеплялись. У нас уровень сейчас как раз примерно на княжеский дом. Пока я размышлял о линии поведения и не без мата вспоминал длинный путь от Млеофагора, мы наконец дошли до осадного лагеря. Что могу сказать, он впечатлял. Ивану взяли в кольцо уже месяц назад, и все это время маги земли не сидели сложа руки. Стены города теперь опоясывали по сути еще две стены, внешняя и внутренняя. Понятное дело, не такие высокие и уж тем более не такие зачарованные, но тем не менее укрепления затрудняли вылазки осажденным, а также испортили бы обедню возможным подкреплением, пришедшим к врагу. Имелось в лагере и несколько условных цитаделей, где народ, вероятно, ночевал, отдыхая от трудов праведных. В общем, все в целом выглядело сделанным по уму. Кажется, я даже читал о чем-то похожем еще на земле, вроде бы Цезарь осаждал один из галлийских городов, Ализию что ли, но в итоге римлянам пришлось самим оказаться в кольце войска предков французов. Не уверен, что дядя Зедала столь же гениален, как и Гай наш Юлий, но мне кажется, становится понятно, почему вояки Типцина уважают его не за длину родословной. Однако как бы там ни было, но наша колонна добралась наконец до ворот осадного лагеря, и Хаган начал общение с бойцами на стене, пока я стоял рядом с нашим знаменосцем под алым стягом. Находившийся справа от меня Ефрем скривился и проворчал: «Все как всегда. Пришла помощь, но очередной благородный хлыщ, которому упала должность с капли власти, показывает свою важность и спесь. Радуйся, что у нас не так», — хмыкнул я на это, а потом добавил для публики, греющие уши, да и северные тыны народ вменяемый в отличие от этих южан. Конечно, в моих планах не значилось рулить северной маркой, этим пусть Хаган занимается, но однако свой авторитет неплохо поддерживать не только рыком на аристократов, которые шатают дисциплину, учиняя безобразие с дуэлями чести. Ободряющие слова о том, что мы, северяне, круче гор шли в ход без особых проблем. Ну а до кучи наши бойцы несли в заплечниках солидные запасы целебных зелий. Тот же небесный водопад так уважаем во многом за то, что они целители, но эту нишу могут поэксплуатировать не одни монахи. Тем более они выделили до безобразия скромный контингент целителей, а нам тыны, обязанные братьям жизнью и здоровьем, весьма полезны. Они прослойка между Смертолесьем и Югом, как наместник Северной Марки прослойка между мной и местными идиотами при должностях с родословными. К счастью, Ефрему не пришлось долго ворчать у меня под ухом, и вскоре нас наконец пропустили в кольцо внешних стен, выделив провожатого. Спесь спесью, а в организации войска лоялистов все-таки чувствовался основательный подход, так что вскоре мы оказались в одном из фортов, где начали размещаться. Пока воины обживали казармы, нас вызвали в ставку, как командиров подкрепления. Отправились предсветлые очи начальства Хаган, как наместник и предводитель, Тенревис, как представитель дворянства, я, как магистр охотников и брат Вэй, как старший над полутора десятком монахов. Верховное командование обитало в самом крупном форте, который, в отличие от остальных построек, был весьма недурно зачарован. По пути же я заключил, что прохлаждаться тут никому не дают, маги земли продолжали работать со стенами, да и все остальные не сидели без дела, что не могло не радовать. Солдат должен быть занят, чтобы не чудить, даже если он не солдат, а Тен или Ретен. Зедал встретил нас в рабочем кабинете вместе со своим дядей, которого трудно было не узнать. Аэдр Иванит имел десятую ступень и фамильные черты лица, присущие королевской семье. Также рядом с принцем сидел монах аж девятой ступени лестницы воды, правда, из незнакомого мне ордена. Впрочем, как бы то ни было, а картина была стандартной: владетельный хозяин, воевода и представитель духовенства. Мы же немного нарушали протокол, так как в Северной Марке было две военных силы, и наместник старался перетянуть одну из них на свою сторону, слегка Троферовису, как самому авторитетному. «Мы рады приветствовать вас, наш принц», — произнес Хаган, зайдя в помещение и сделав поклон, как и Ленам с братом Вэем, я же ограничился кивком. «Это взаимно, княжич Тецера», — отозвался Зедал, также кивая, «Ромул, а вы, я полагаю, Тенревис и брат Вэй?» «Так и есть, ваше высочество», — отозвался Ленома под молчаливое согласие монаха. «Вот умеют некоторые люди все четко выразить без слов. Польщены, что вы знаете наши имена, не стоит. И присаживайтесь, как говорит наш общий знакомый, в ногах правды нет», — в мою сторону последовал кивок. Когда мы заняли предложенные нам места, принц снова заговорил: «Рад, что вы прибыли, господа. И давайте без формальностей, мы все-таки в военном лагере, а не во дворце, время же дорого. Как много сил вы привели», — отчитывался обо все Хаган. Мы же молчали, не отсвечивая, как и дядя принца с монахом. Формальности вроде и были отброшены в сторону, но однако разговор предводителей есть разговор предводителей. Подкрепление Зедала порадовало, как и личное подтверждение того, что уже отправлялось гонцами и донесениями. Нам же разъяснили, что мы заняли форт с самым малым на данный момент гарнизоном и теперь отвечаем за него и прилегающие стены. С нами останется ополчение простолюдинов, которое там по-прежнему квартирует с офицерами из благородных. Все эти люди поступят под оперативное командование Хагана. А вот аристократы, что усиливали укрепление раньше, покинут его, но оно, наверное, и к лучшему. Нам же меньше проблем на ровном месте. В общем, все было довольно предсказуемо. А вот то, что всем сказали быть свободными, а меня попросили остаться, несколько удивило. Я, конечно, ожидал, что мы пообщаемся с учеником лично, но не думал, что он вот так спровадит своего дядю с монахом из кабинета вместе с северянами. Однако вышло, что вышло, а когда дверь закрылась, Зедал перестал держать морду кирпичом и произнес: «Рад, что ты наконец дополз, Ромул». «Не могу ответить взаимностью, все это очень не к месту», — хмыкнул я. «Как вообще так вышло, что тебя решили убить, а не короновать?» «Рыгар слишком сильно захотел власти, и я не вписался в его стройные планы», — проворчал принц. «В семье не без урода», — пожал я плечами, — «но зато после победы можно будет выкорчевать его людей». «Сомнительная радость, мы так без прознатчиков останемся», — скривился мой собеседник, а потом неожиданно спросил: «Как Жинда?» «Отлично, родила мне мальчугана», — улыбнулся я, но затем проворчал: «Однако мне пришлось их оставить. Штурм-то скоро планируется». «Со штурмом проблемы», — хмыкнул принц. «Нам и раньше людей не хватало, границы кто-то должен был охранять, а князья не спешили на помощь. Теперь еще и добавилось головной боли. Сегодня утром пришло донесение, Мэдена выступила в поход. На соединение к ней начал движение князь Хэшвы. 1005 магов они вдвоем наскребут. Маловато, чтобы взять нас в осаду, но более чем достаточно, чтобы испортить жизнь». «Тут-то вообще сколько у тебя под рукой?» — приподнял я бровь. 12. «Но большая часть из них мясо из ополчения», — проворчал принц. «А за стенами Ивана еще 1008 бойцов дяди. Половина тоже паршивого качества, но они уже вполне могут начать зажимать нас с двух сторон. Не у всех тут есть укрепления, над которыми маги корпели веками. Это если они будут действовать согласованно. Или они так и собираются?» — спросил я. «Да вот похоже на то, хотя раньше друг друга на дух эти мои родственнички не переносили», — буркнул принц. «Впрочем, недели через три точно выясним». «Ты знаешь, лучше бы не выяснять», — хмыкнул я. «А есть идея как?» — поинтересовался Зедл. «Так ничего нового», – пожал я плечами, – «к нам идут два стада, по-настоящему опасны в них только вожаки. Ты хочешь на них поохотиться, как на зверей?» – понимающе кивнул ученик. «Не совсем как на зверей, да и по правде не совсем хочу. С семьей побыть хотелось бы сильнее», – проворчал я, слегка набивая себе цену, «но все-таки любой маг ветра десятой ступени достаточно быстр, чтобы использовать тактику ударил-отступил. Тем паче, если он летает, да и кроме этого пару идей есть. Дать тебе кого-то в помощь?» – спросил принц. «Нет, тут ключевой момент – скорость. Мне уж проще самому отдыхать и есть ходить сюда порталами», – покачал я головой. «Тебя бы разве что взял поддавать огоньку с воздуха. Если я об этом заикнусь, дядю хватит удар», – скривился Зедл. «Похоже, была задета больная тема, но постараюсь что-нибудь придумать. Через кого тебе можно будет передать послание? Наверное, через брата Вэя. Ты официально в его монастыре зиму провел, это не вызовет подозрений. Только ты учти, я скорее шутил насчет твоего участия. А я вот нет», — буркнул наследник престола. «Тут с ума можно сойти от скуки, тоски и бумаг, а передо мной встают грудью, когда я хочу подняться на стену и зажарить парочку мятежников. Соболезную», — ответил я на это, — «обещать пока ничего не буду, но может устроим с тобой ночной воздушный налет или еще чего-нибудь. А пока лучше покажи мне на карте, как собираются двигаться княжеские войска». В плане перемещения вражеских бойцов все было в целом довольно предсказуемо, шли они кратчайшими дорогами от стольных городов своих княжеств, планируя объединиться уже в королевском домене. Также донесения соглядатаев показывали, что по своим вотчинам противник двигается без обозов с продовольствием, да и зачем бы им, в конце концов на своей земле им есть где столоваться, как было где и нам в Северной Марке, скорость нашего движения упала, когда мы ее покинули, можно было сыграть и на этом, но я не питал особых иллюзий о моральном облике местных вояк, если разорить склады, голодать они не будут, просто отмародерит крестьян жестче, чем собирались, потеряв при этом не так уж много времени, а потому лучше заняться самими войсками противника. Так что, решив мелкие проблемы с размещением братства в форте, помогая Ефриму, я отоспался и перед рассветом поднялся в небо, полетев в сторону княжества Кэха. Моя скорость и раньше была высока, но теперь она стала чем-то запредельным по любым меркам, так что ближе к вечеру я устроился вздремнуть в небольшом лесном овражке, набираясь сил перед ночью. Страх темноты давно преследует людей, он глубоко укоренился в каждом из нас благодаря дальним предкам, что не без причин опасались ночных хищников, которые на них охотились. На земле люди придумали приборы ночного видения и фонари, здесь многие маги весьма неплохо видели все вокруг в темное время суток, но и чувствительность зрения можно было обернуть против них. На этом стоило сыграть. На закате я выбрался из-под куста, под которым отдыхал, и опять взлетел, забираясь выше облаков над встающим лагерем войском. Они облюбовали крупную деревню, в домах которой наверняка разместились самые родовитые аристократы, народ попроще же разбивал шатры и палатки в поле вокруг поселения. Еще один минус местных вояк, северяне предпочитали ходить в походы налегке, не обременяя себя лишними грузами, тем более что магия укрепляет тело и для толкового чародея ночевка на голой земле под открытым небом не несет особых проблем. Впрочем, я собираюсь еще сильнее снизить скорость движения противника, заодно по мере сил сократив его количество. Мной давно разрабатывался способ управления погодой, и я даже нащупал его, научившись в небе раскидывать давление своей духовной силы максимально широко, вызывая дождь или наоборот разгоняя тучи. Но сегодня нужно было выйти за рамки этого, устроив ливень с грозой. В Смертолесье подобных экспериментов проводить не хотелось, соседи могли не оценить. Так что я не стал вдаваться с Зедалом в подробности, опасаясь опростоволоситься в новом деле. Но как бы то ни было, сейчас я лежал в небе на воздушном потоке и сгонял тучи, сея ветер и надеясь к полуночи начать жать бурю. Процесс шел неторопливо, но я не спешил, тут уж лучше было сделать все медленно. В итоге дождь, по моим ощущениям, хлынул во втором часу ночи, что, впрочем, меня не огорчало. Главное, что он получился качественным. Тучи закрыли луну и звезды, а через несколько минут в землю ударила первая молния. За это лето я смотрел сверху не на первую грозу, только предыдущие начались вполне естественно. И теперь настало время попрактиковаться в управлении молниями. Основных сложностей тут было две. Первое – это четко предугадать момент, когда разряд электричества полетит с небес на землю, чтобы добавить к нему свою молнию и тем самым направить удар в нужную точку, усиливая его в разы. Дернешься раньше и соединишь себя с грозовым фронтом, познав бездну неприятных ощущений от отката. Ударишь позже единственно верного момента и просто ничего не добьешься. Вторая трудность была в управлении разрядом. Молния – это чертовски быстрая штука, и за долю секунды нужно соединить ее со своей псевдоэлектрической атакой, обуздать, почувствовать ее как часть своей кив, а затем направить в цель. В общем, первый раз в лагерь я попал только с третьей попытки, просто оставив воронку между двумя шатрами. Разрушительной мощи у моих действий было как всегда много, а вот контроль и изящество хромали на все конечности. Но зато пятая молния наконец угодила в крупное походное жилище, и в моем восприятии погасло несколько огоньков пользователей кив, которые перешли в неживое состояние. На лицо сама собой налезла улыбка, напоминающая оскал хищника. Сюда бы еще ураган, но на него у меня кишка тонка, ну или просто знаний не хватает. Люди внизу же пока что не поняли, что вообще происходит. В конце концов, в подобную погоду всякое бывает, а в лагере полном магов кив фанило со всех сторон, так что примесь моего волшебства в молнии была практически незаметна. Однако после пятого уничтоженного шатра некоторые засуетились, а вот я вынужден был остановиться. Момент удара молнии в грозовую тучу был выбран неудачно, и разряд электричества получил я сам, взвыв от боли и почувствовав, как волосы встали дыбом даже на заднице. Это лишний раз напомнило мне, что неплохо бы было налечь на артефакторику и сообразить некий посредник между собой и грозовыми тучами. Зараза, вот чует мое сердце, что легендарный Мьёльнир чем-то таким и был. Однако отдышавшись, восстановив полет, матюгнувшись и порадовавшись, что откат в разы слабее того, что я посылаю на землю, я продолжил бомбардировку лагеря противника с третьей попытки, уничтожив еще один шатер с его обитателями, а потом еще один и еще. Кажется, наконец удалось поймать темп, и я стал попадать в скопление огоньков волшебства через раз. Да, не самый хороший результат, но и я не перун-громовержец, труба пониже, дым пожиже, да и на божественный статус не претендую. Человек, ставший богом, должен где-то раздобыть божественную же нравственность, которой за мной как-то не водится. Мятежники тем временем окончательно сообразили, но их убивают, и им предсказуемо пришло в голову, что надо бы убираться с открытой местности и не собираться в сколько-нибудь крупные группы. И они ломанулись с поля вокруг деревни в лес вокруг него. А я взялся за строение, начав бить туда, где в моем магическом зрении горели самые яркие огоньки кив, надеясь, что крестьян-аристократы выгнали на мороз по своему обыкновению. А через несколько ударов заметил, что один из огоньков магии вдруг оторвался от земли и полетел вверх. Похоже, не я тут один, кто может подняться в небеса во плоти. Досадно, план был в том, чтобы, пользуясь ночной темнотой, начать резать в лесу разрозненные группы мятежников, которые не могут похвастаться десятыми ступенями, дезорганизуя противника и убивая его мораль, но, похоже, мне помешают. Хотя если уйти сейчас на максимальной скорости, то летун останется с носом. Правда, охотничий азарт требовал дать бой, ставя меня перед дилеммой. Глава 22. Взвесив все за и против, я все-таки решил не уходить по-английски. В конце концов, у меня была небеспочвенная уверенность, что я окажусь быстрее противника, уж если в чем я и хорош, то это именно в скорости. Также следовало предполагать, что в тактике воздушных боев я понимаю побольше него. Мы с Зедалом накрутили немало петель на небосводе, пытаясь достать друг друга огнем и молниями. Мой же враг, так же как и мы, не афишировал свою способность к полету, но у него под рукой вряд ли был достойный оппонент для тренировок и столь же безлюдная местность, как Смертолесье. Так что подозреваю, что с практическим опытом у него проблемы. Среди прочих плюсов в пользу решения драться было то, что подо мной туча, напитанная моей кив. Пусть она подчиняется мне весьма посредственно, но и это большое подспорье. Иными словами говоря, сложились хорошие условия для того, чтобы лишить противника одной из его самых мощных боевых единиц, которая может попортить немало крови в будущем. Это куда как более значимое достижение, чем подорвать мораль более слабых бойцов, попутно подсократив их количество. Один перехватчик с тактическим ядерным зарядом стоит куда как больше нескольких рот солдат, хотя, возможно, и до них дело дойдет. Так что я остался на месте, продолжив бить по скоплениям магических огоньков на поверхности земли, заодно следя за своим будущим противником, который поднимался вверх, огибая тучу. маг 10-й ступени лестницы ветра, таких во вражеском войске исчезающе мало. Поначалу он, похоже, двигался наугад, но вскоре засек мое местоположение, потому что мной была подспущена маскировка. В одном хорошем фильме говорилось, что в любой игре есть охотник и есть жертва, вся хитрость в том, чтобы вовремя понять, что ты стал вторым и сделаться первым. Мой враг мнил меня добычей, которая отвлеклась и не видит его. Мне было выгодно поддерживать у него эту иллюзию. Также кабан порой считает, что ему нужно лишь одно последнее усилие, один удар огромными клыками, и хищник падет к его копытам. Но если ты все делаешь правильно, то остаешься невредим и ешь дикую свинятину. Высокий и жилистый мужик с проседью в длинных волосах, заплетенных в косу и в богато украшенных доспехах, поднялся выше тучи и рванул вперед, разглядев меня, а потом занес руку для удара, вероятнее всего тоже молнией. Сейчас он видел мою фигуру в темном доспехе и с мечом на поясе, которая зависла над грозовой тучей. Я сделал вид, что заметил его в последний момент и резко нырнул вниз, уходя от магического разряда электричеством, с которым едва разминулся. Охота — это всегда риск, и я пошел на него осознанно. В иной ситуации враг, возможно, не стал бы меня преследовать внутри напитанной моей силой тучи, но сейчас он почти почувствовал вкус победы. Он ведь в меня почти попал, и я стал спасаться бегством вместо контратаки. Ему наверняка казалось, что он сильнее, что нужно лишь чуть-чуть поднажать, и он обзаведется славным трофеем. Так что спустя пару мгновений я ощутил, как преследователь нырнул за мной следом. Пожалуй, в этом крылась его главная ошибка. В влажном тумане на высоте все фанило моей силой, видимо, СБЖ оставляло желать лучшего. Враг потерял меня, что в воздушном бою часто заканчивается фатально. Я же дождался, когда грозовой заряд наконец соберется, а затем ударил своей молнией, отправляя атаку во врага. Расстояние было смешным, промахнуться было сложно, но мишень, к моему сожалению, была движущейся, так что у меня почти получилось. Разряд попал противнику по ногам, заставив его биться в конвульсиях. Другого бы убило, но маги 10-х ступеней лестниц тела весьма крепкие ребята. Так что я рванул вперед, пользуясь тем, что противник дезориентированный взмахнул мечом, ударив между затылком и плечами добычи. Бой лицом к лицу удел рыцарей, охотники менее благородны со своей добычей, предпочитая эффективность. Бестолковка врага отделилась от тела, я схватил ее за волосы, а затем убрал меч в ножны и, слетев вниз, догнал тело, прибрав к рукам клинок противника. Кто бы он ни был, это наверняка известный маг, будет недурно подтвердить свою победу трофеем. Засунув оружие, взятое из мертвой руки и возвращенное в родные ножны за пояс рядом со своим клинком, я завязал длинную косу мертвеца рядом и поднялся наверх. Люди на земле временно притормозили, когда удары с неба прекратились, вероятно, командиры восстанавливали порядок. Меня такой расклад не устраивал, планы были другими, так что молнии в самые яркие огоньки киф начали бить снова, а люди снова начали рассредоточиваться, скрываясь в лесу вокруг деревенских полей. Трудно оставаться на месте, когда командир, который орет, что все в порядке и нет причин для паники, падает мертвецом или и вовсе разлетается в клочья. Тут уж от лестницы и ступени зависит. Хватило, правда, меня всего на 10 с небольшим минут бомбардировки. Киф в туче начал рассеиваться, и, вероятно, не без усилий магов воды из вражеского войска. Облака — это ведь водный туман. Хотя дальность воздействия, конечно, впечатляла и заставляла нервничать, не ожидал подобного. И не уверен, что сегодняшний трюк удастся повторить, по крайней мере, столь же эффективно. Однако в любом случае бомбардировка сделала свое дело, добыча больше не стоит плотной группой. Они, как стадо травоядных, разбежались от опасности, а значит, следует переходить ко второй фазе плана. Я обогнул тучу и спикировал к лесу, и, тщательно пряча свое присутствие в киф, напал на одну из групп врага. 8 человек, самый сильный из них стоял на 7-й ступени лестницы земли. Он же и стал первой жертвой моего клинка, который развалил его от ключицы до паха при моем приземлении. Пока никто ничего не понял, я успел убить еще 2, 6-я и 5-я ступени. Еще 3 попытались напасть на меня, остальные, видя скорость расправы, бросились бежать. В обычной ситуации это было бы глупостью, бегать от мага ветра это то же самое, что бегать от снайпера, только умрешь уставшим. Но мне как раз были полезны выжившие, так что, расправившись с смелыми противниками, я максимально громко и зловеще захохотал для трусов, вкладывая в звук киф. На сильных магов деморализующая атака голосом действует не очень хорошо, но тут ситуация весьма располагала к тому, чтобы испугаться. Ночь, темный лес, ливень, гром и молния, трупы боевых товарищей. По моему мнению, сработать должно было неплохо. Расправившись с первой группой противников, я вновь поднялся над кронами, а потом настиг еще один отряд в стороне, где все повторилось. Внезапный удар по предводителю, который, как правило, самый сильный маг, быстрая резня, которую удается устроить благодаря эффекту неожиданности, громкий смех, только выживший в этот раз был только один, а потом снова полет и новое нападение на добычу. Бил я не в каждую группу, которую видел, предпочитая носиться над лесом и настигать отряды в случайном порядке. Если двигаться по кругу, кто-нибудь может меня подловить, врага я не недооценивал, из охотника вполне можно стать жертвой. По той же причине я не приближался к деревне, где, похоже, засели старшие командиры противника. Пусть и дальше там сидят, не хочу проверять, на что в дождь способны маги воды, дотянувшиеся до моей тучи. Летун проиграл всего лишь за несколько секунд, против меня тоже может найтись надежное средство, если увлечься и потерять бдительность. Другой разговор, что численность магов более низких ступеней сокращалась, а выжившие из уничтоженных мной отрядов заражали своим страхом остальных. Я даже видел, как несколько групп схватились между собой, не разобрав, что перед ними свои. Когда враг неожиданно нападает из темноты, будешь бить по всему, что кажется подозрительным, и иногда даже вызывать ответные удары. В какой-то момент я даже решил подлить масла в огонь, сделав круг вокруг двух сцепившихся отрядов и снеся несколько голов огневикам с обеих сторон, после чего услышал громкий выкрик: «Это демон!» Это меня откровенно позабавило, а потому я позволил себе небольшую вольность, отлетев чуть в сторону и рассмеявшись, после чего добавил, напрягая глотку: «Мха-ха-ха-ха-ха, нет, я тот, кого боятся демоны». После этого я изжарил молнией того, кто назвал меня рогатым и хвостатым, а потом полетел дальше. Ночь была не бесконечна, следовало использовать ее на полную. Этим я и занялся, пользуясь чужим страхом, а еще стараясь держать себя в узде. В какой-то момент я почувствовал, что мне нравится то, что я делаю. Нравится убивать противников внезапными ударами из тьмы, нравится вселять в них ужас, нравится глумиться над выжившими, нравится доминировать над теми, кто слабее меня. Эта ночь приносила мне бездну удовольствия, но разобравшись в своих чувствах, я испытал отвращение к самому себе. Я не маньяк, не безумный мясник, не садист, демоны подери. Я не хотел всего этого. Эти люди сами приняли решение взять в руки оружие и пойти воевать. Здесь нет невиновных овечек. Но это не повод ловить кайф от того, что я их режу. Для меня это работа. Жестокая, кровавая, но необходимая, чтобы избежать еще больших жертв. Всегда недолюбливал тех же повелителей ночи из Вахи Сорокатысячника, но однако сегодня, пусть и ненадолго, но уподобился им. Это скользкая дорожка, в конце которой нет и не может быть ничего хорошего. Так что я смирил себя и всеми силами абстрагировался от своих чувств, а потом и вовсе взмыл в небо, отлетел в сторону, открыл портал и шагнул в осадный лагерь, в свою комнату. Крови мне на сегодня было достаточно. Скинув на стол трофей, поставив оружие на стойку и сбросив одежду, я завалился спать. Кив было потрачено немало, так что организм с удовольствием воспринял отдых. Кошмары после учиненной резни меня не мучили, хотя, может, было бы лучше, если бы они были. Прежде я ничего подобного не устраивал, убивал, конечно, но не столь массово, а сейчас лично отправил на тот свет под 300 человек, причем они были откровенно слабее меня, если того летуна не считать. Так что отсутствие угрызений совести даже на подсознательном уровне несколько напрягало. Я никогда не желал становиться кем-то таким. Выйдя из спальни, я направился на завтрак с трофеями, которые передал по пути одному из братьев-охотников и велел отнести в штаб с коротким докладом. Маги 10-х ступеней личности известные, этот еще и имел приметную внешность с шрамом на лице. Также чаще всего знаменито их оружие, как знаменит был лед, фамильный клинок Эддарда Старка в «Игре престолов» или «Калибурн короля Артура», так что моего противника наверняка опознают, к тому же такая публичная доставка должна немного поработать на репутацию нашего ордена. Одно дело, когда нечто подобное приносит с помпой, другое, когда приходит обычный солдат и отчитывается за командира, как будто прошла рутинная и мелкая стычка. Я же пока суть до дела поел и почувствовал, что жизнь в целом налаживается. Правду говорят, что утро вечера мудренее. Я сделал то, что сделал, не в свое удовольствие, а с вполне понятными и правильными целями. Чем быстрее и эффективнее все мятежники будут убиты, тем быстрее закончится гражданская война, тем меньше в ней будет жертв и тем всем типценцам в целом будет лучше. То, что меня не грызет совесть, в целом нормально, а то, что я боюсь превратиться в маньяка, вообще хорошо. Учитывая местные реалии и мою биографию с жизненным путем, я мог стать чем-то гораздо худшим. А так нормы морали по-прежнему со мной, я различаю добро и зло, держу себя в узде и не собираюсь слетать с катушек. Маг 10-й ступени с потекшей крышей — это вообще-то страшно. Мощи у нас на как у каких-нибудь языческих башков, устроить можем всякое. Перекусив, я решил прогуляться на свежий воздух и, выбравшись на одну из площадок форта со стороны, противоположной Еване, присел, греясь на солнышке и размышляя о своих дальнейших действиях. На войска тетки Зедала я страха нагнал, теперь стоит повторить ночную вылазку, испортив сон войскам князя Хэшвы. Связь у них между собой есть, но надеюсь, за один день там никто не родит надежных мер противодействия. Если повезет, то вообще сыграет свою роль аристократическое завышенное самомнение и моя будущая добыча посчитает, что у их союзничков мелковаты яички и они перепугались до мокрых штанов по пустяшному поводу. Правда, больше двух раз на разных войсках прием вряд ли сработает, придется придумать что-то еще и быть крайне осторожным, опасаясь засад. Впрочем, тактика тысячи порезов в любом случае будет мной применяться. Стану бить, отступать и снова бить, изматывая врага и замедляя его темпы движения. А еще сей разлад внутри его рядов. Те же Тинейртыны и Мыдены вряд ли рады тому, что пока их убивали в лесу, самые сильные бойцы сидели в деревне и не спешили за мной гнаться. Будет идеально, если мятежники вообще на фоне подобных радостей разругаются в усмерть и не дойдут до столицы, но это уже из области фантастики. Пока я предавался размышлениям и строил коварные планы, жизнь кольцеобразной крепости шла своим чередом. Кто-то принимал пищу, кто-то занимался хозяйственными делами, кто-то укреплял стены, кто-то заступал в караулы, а кто-то с них сменялся. Видимо, одна из таких групп засела на одной из верхних площадок соседнего форта с струнным инструментом, начав его мучить. Нет, по местным-то меркам играли и пели они неплохо, может, даже хорошо. Но эти заунывные баллады с протяжными звуками навевали на меня тоску, уныние и желание разбить инструмента головы музыкантов. Точнее, музыканта, играл один парень в окружении трех товарищей, подвывали под музыку они вместе. Пару раз матюгнувшись про себя и поняв, что прекращать в скором времени они не собираются, я плюнул на все и перелетел с одного форта в другой по воздуху, а потом произнес, приземлившись: «Здорово, бойцы! Почем их убрали?» Означенные бойцы от моего прибытия и слов слегка приофигели. Полет тут вещь сакральная, особенно на фоне того, что все лестницы ведут на небеса. Так что столь простое обращение для них было, прямо скажем, странным. Их накидки и неплохие доспехи выдавали в довольно молодых ребятах южных аристократов, но похоже не наследников, если я правильно прочитал вышивки и орнаменты. Видимо, младших сыновей папаши взяли на войну, а теперь они сидят в осаде, маются дурью и мечтают о подвигах, которые все никак не начнутся, теня за одну лямку службы. И тут к ним прилетает маг 10-й ступени и интересуется ценником на музыкальный инструмент. Полный сюр, они даже не знали, стоит ли встать и нормально меня поприветствовать или лучше не надо. Все-таки всего лишь 4-е ступени, таким рядом с десятками всегда стрёмно. Однако через пару секунд гитарист наконец нашелся с ответом: «За 15 серебряных у мастера Хайзеджита, господин». Я посмотрел на это, залез в один из карманов на поясе и извлек мелкий флакон с зельем со словами: «Готов поменять на зелье исцеления на алой вериди. Устроит?» «Да, господин», — кивнул музыкант, все так же сидя и не делая резких движений. «Ну вот и славно», — ответил я, совершая бартер, и полетел обратно на насиженное место. Все-таки в моих обостренных чувствах есть не только плюсы, но и минусы. Крайне полезно четко слышать, где добыча, или чуять ее издалека, но завывание гитаристов и запашок помоев с кухни хорошего настроения не прибавляли. Однако одну из проблем я решил, а теперь сел и, греясь на солнце, стал перебирать струны, попутно грея уши и слегка подхихикивая над обсуждением происшествия щеглами. Впрочем, по чести говоря, они вообще-то постарше моего нынешнего тела, но зато съепатажничал я знатно. Ребята были с южных границ. Как выяснилось, их отцы сейчас тщательно следили за тем, чтобы соседи не полезли в Типцен. А они служили в ополчении под началом дяди-гитариста и вместе с ним присоединились к осаде, отвечая за соседний форт. А нас ребята знали мало, как и о делах на севере вообще, слухов до них доходило фиг да маленько. Так что прибытие братства оказалось сюрпризом, как впрочем и многое в нас самих, начиная с той же привычки не париться с дифференциацией цвета штанов, то есть отсутствию отличительных знаков на одежде и доспехах, которые показывают положение человека в обществе. Но родственник, со слов музыканта, уже наладил общение с Эфримом. Впрочем, в старом вояке я не сомневался, естественно, он уже успел побывать у соседей, выяснить, какими силами те располагают и озаботиться взаимодействием. Приятно все-таки работать с профессионалами, можно после дальнего ночного рейда поспать, пострадать фигней до обеда, перекусить и завалиться дрыхнуть перед новой трудной ночью. Перебирая струны, я в какой-то момент понял, что рефлекторно пытаюсь наигрывать Цоя. Все-таки первые песни, аккорды которых я заучил, такое, видимо, не забывается даже после смерти. Хмыкнув, я попытался изобразить кое-что еще из классики рока, сожалея, что мой собственный инструмент остался на севере. Но, впрочем, и с этим можно было иметь дело, если осторожно. Да, большая физическая сила заставляет быть бережным с предметами, которые в твоих руках весьма хрупки. Но как бы там ни было, а вскоре я вспомнил ночной выкрик того бедолаги про демона и свою немудреную шутку, а потому начал напевать. У меня есть меч, он мой ответ, он служит мне уже 1000 лет. У меня есть лес, и это мой дом, всю жизнь обитаю я в нем. Над кронами леса плывут облака, если стреляю, то наверняка. Моих прошлых лет порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет. Вечная мука, вечная скука. Нынче все духи от феи до беса, меня называют хозяином леса. Мне преданно служат лохматые твари. Со временем все уважать меня стали, заклинанием плоть вызывая свою. Все того же охотника не узнаю, и зеленая кровь оживляет ее. Только сердце стучит уже не мое. Нынче все лепреканы, а также сатиры, люди, волки, медведи и даже вампиры, признают мою власть. Они в этом правы, не хочет никто над собою расправы. Вечная мука, вечная скука. Нынче все духи от феи до беса, меня называют хозяином леса. Мне преданно служат лохматые твари. Со временем все уважать меня стали, стало лучше, но рифмы по-прежнему так себе, проворчал я, досадуя, что на типценский язык русские песни по-прежнему переводятся мной довольно паршиво, несмотря на все усилия и переделки, повторяющиеся раз за разом. Но зато незнакомый инструмент удалось более-менее приручить, хоть и не без огрехов. «Ну не скажи, ты делаешь успехи», — раздался от двери внутрь форта голос принца, который не спешил выходить на площадку, пока я играл. Все-таки в его присутствии верноподданным положено вскакивать, а не сидеть на попе ровно, продолжая бренчать струнами и петь всякие глупости, а лесную музыку его высочество любил. «Нет предела совершенству, мой принц», — хмыкнул я, вставая и кивая головой. Как всегда, жуткое нарушение этикета и всех писанных с неписанными правилами, но пока что это терпит. «Кто ж спорит», — махнул тот рукой, оставляя охрану позади к ее явственному неудовольствию. Впрочем, они и на свежий воздух его наверняка пустили со скрипом. «Не хочешь сделать развернутый доклад о своих ночных похождениях? Нечего особо докладывать», — пожал я плечами, немного играя на публику. Телохранители у Зедала ребята родовитые, иные тут до высоких ступеней практически не дорастают. Информацией с родственниками они, конечно, делятся не очень охотно, такая уж работа, но кое-что гвардейцы наверняка рассказывают. Прилетел, устроил грозу, прибил мятежника, который тоже умел парить в воздухе, потом немного порезал других предателей и отправился сюда. Трофей-то опознали, их было трудно не узнать, хмыкнул принц. Ты столкнулся с Картом Кхе, брат покойного князя и дядя близнецов, приподнял я бровь, и скорее всего любовник моей тетушки, теперь уже бывший, слегка схохмил принц. Не жалеешь ты бедную женщину, я б ее всю ночь жалел, если бы живой поймал, хохотнул я, продолжая спектакль. Не сомневаюсь в тебе, сегодня снова к ней, или к князю Хэшвы, еще не решил, отозвался я, или есть какие-то другие предложения. Ну вообще по случаю твоего успеха неплохо бы организовать торжества, но я знаю, как ты не любишь подобное, примирительно развел руками Зедал, но я тут по другой причине. И какой же? поинтересовался я. «За успехи и верность следует награждать», — улыбнулся принц и достал небольшую шкатулку, из которой извлек амулет. «Это не наследие древности, о котором я как-то рассказывал, а одна из более-менее успешных попыток его воспроизвести. Сильно ослабит удар магии 10-й ступени, от 9-й защитит практически полностью, но только от магии, против доброй стали бесполезен. Королевская награда. Благодарю, мой принц», — кивнул я, принимая магическую бижутерию. «Хотя насчет бижутерии, конечно, привираю. На золотой цепочке висел серебряный ромб с драгоценными камнями, 4 рубина по вершинам и крупный сапфир в центре. Или не сапфир, все-таки в подобных вещах я не очень разбираюсь, однако камушек был насыщенно синим, так что скорее всего он и есть. Продолжай в том же духе и будут еще, тем более что брать землю во владение ты по-прежнему не хочешь», — отозвался Зедл. «Моя земля — это магические леса, там мой дом. Быть хозяином полей и крестьян я не желаю», — был мой ответ. На это принц дежурно улыбнулся, но глаза у него были холодными. «Видимо, все-таки не теряет надежды всучить мне какой-нибудь домен. Впрочем, я его все равно перепишу на братство по причине полной ненадобности. Ну а заодно продолжу играть при южанах роль диковатого рубаки немножко не от мира сего, который ради принца готов грызть глотки его врагов. Так меньше вариантов угодить в какую-нибудь интригу, даже имея буфер между собой и интриганами в виде Хагана, Рависа и Эфрима. Ей лесу, на поле боя как-то все проще, чем на полированном дворцовом паркете». Глава 23. Определенно магия дает волшебнику много возможностей, начиная от элементарного варианта прожить подольше обычных людей, старея куда медленнее их, если, конечно, не убьют. Маги практически не болеют, а также на них слабее действуют яды. Меня так вообще мало что проймет, как, впрочем, и Зедала с братьями-охотниками, но при этом никто не склонен недооценивать алхимиков, у которых может найтись особо забористая отрава. Волшебники весьма сильны, живучие, нас мало волнуют условия внешней среды, можем хоть в набедренных повязках спать в сугробах, не опасаясь отморозить самое дорогое. Если, конечно, ступень лестницы в небеса достаточно высока, но сейчас одним из своих главных преимуществ я считал именно мобильность, как бы странно это ни звучало в плане того, что наша армия вообще-то ведет осаду. Слухи о моем первом налете на двигающиеся к нам войска просочились быстро, как, впрочем, и о том, что на следующий день принц лично пришел ко мне вручить награду за образцовое выполнение боевой задачи. Причем у многих господ аристократов не было точной информации о том, чего ж именно я сотворил, кроме обезглавливания одного из магов врага 10-й ступени. Рвис с Хаганом и Ефримом в этом плане держали ушки на макушке и чего только мне не рассказали. Была даже версия, что я зверски изнасиловал княжну Медену на трупах ее любовника и сыновей в первую же ночь, когда отправился злодействовать. А теперь летаю повторять свои неблаговидные действия, издеваясь над несчастной дамой, потому как я злобное двуногое животное, и по совместительству брат принца, бастард почившего короля. А может и не бастард, просто меня враги короны в детстве украли и бросили на съедение демоническим зверям, которых я в итоге схарчил сам. Правда, кроме истории уровня Чака Норриса, у которого ночью в комнате всегда светло, так как темнота его боится, хватало и менее приятных слухов. Грязью меня тоже поливали и даже называли пособником мятежников, который в открытую мотается к ним с докладами, пудря неопытному принцу мозги. Но как бы там ни было, а все смекнули, что я у Зедала в большом фаворе, а потому к нашему форту потянулись делегаты, которых с трудом удавалось отваживать, не обижая. К моему великому счастью, в нашей относительно дружной компании все-таки был высокородный наместник Северной Марки, чьим подчиненным я формально числился, а Хаган всем заявлял, что я отдыхаю после очередного рейда или и вовсе нахожусь в руках у целителей. Отмазка была железная, а я продолжал радоваться своей мобильности, которая позволяла быстро сваливать, избегая контактов с аристократами. Ну и прилетал действительно пожрать да поспать, сидя в комнате от греха подальше. Ведь если никто не может с тобой поговорить, то никто не может вплести тебя в свою интригу, спровоцировав на какие-то слова или действия. Рейды же на движущиеся к нам армии шли своим чередом, хоть и не без трудностей. Никогда не стоит считать врага идиотом, не способным учиться на своих ошибках. Мятежники не попадались дважды на один и тот же трюк, а еще быстро наладили связь между собой после того, как я навестил войска князя Хэшвы. Создание грозовых туч столкнулось с противодействием магов воды, Собирать их удавалось только вдали от лагерей, пригонять и крайне недолго вести бомбардировку молниями. Разбегался же народ от них теперь недалеко и очень осторожно, а также не паникуя. Ловить зазевавшихся противников сначала стало сложно, а потом и вовсе почти невозможно. Маги земли навострились организовывать, внезапно, землянки, где вместе со своими товарищами укрывались от бомбардировок. После этого у меня в ход пошли нападения днем. Укрепления и фортификации – это хорошо, но войска противника все-таки должны были двигаться вперед, чтобы добраться до Иваны, а землянки с собой не потаскаешь, если только не рыть чудовищно протяженный подземный тоннель. К тому же магов десятых и девятых ступеней у врага немного, точнее исчезающе мало, везде они стоять и бдеть не могут. В связи с этим колонны врага познакомились с тем, что я со скрипом называл снайперскими засадами. На земле во время партизанских действий пара человек, стрелок и наблюдатель, вполне могли остановить колонну противника, начав меткую стрельбу. Им не обязательно было убивать для этого много народа, просто стрельба вынудила бы врага высадиться из транспортных средств, развернуться в боевые порядки и начать искать засранца, убивающего водителей и повреждающего технику. Крупнокалиберная пуля по понятным причинам не идет на пользу двигателю ни одной машины. Здесь условия были немного другие, но удар молнии из леса на пределе моей дальности атаки тоже было не проигнорировать. Приходилось отправлять за мной крупный и сильный отряд, потому что слабый я мог перебить. А еще войско врага начало двигаться осторожно, с множеством дозоров, а затем загодя организовывать лагерь с укреплениями в ожидании ночной грозы. Когда бойцы княжеств Кх и Хэшвы объединились, легче им не стало, к столице пришлось тащиться с черепашьей скоростью. Хотя они, конечно, раз за разом пытались искать способы противодействия, то устраивая засады, то пробуя разные конфигурации боевого охранения, то изобретая что-то еще. Но однако против врага, что не стремится к битве, а просто то бьет из засады, то прилетает по воздуху и наносит несколько ударов, чтобы затем свалить и уйти порталом, работало все это плохо. Они усложнили мне дело, но однако я был тем самым камушком в ботинке, с которым категорически не получается бегать. Пока не вытащишь, можно только осторожно идти, чтобы не травмировать ногу и не лишишься возможности бежать в принципе. Также враг начал потихоньку страдать от голода, потому как фуражиры тоже вынуждены были ходить крайне сильными, но оттого немногочисленными группами. Однако и тут враг вновь сталкивался с шуткой про противника-бегуна, который если слабее, то убежит, а если сильнее, то обязательно догонит. Со слов Зедала, мятежники меня люто ненавидели, а их руководство уже не один десяток раз вылюбило и высушило своих ветровиков, которые все никак не могли меня догнать и изловить, запинав толпой. Против полета и порталов у них, увы, ничего толкового не получалось, хотя в последнее время я почувствовал, что ходить изнанкой мира рядом с чужими войсками стало сложнее. Магия перемещений была прерогативой самых сильных, самых искусных магов, и похоже, что тут они также искали способы противодействия. Сейчас же я то ли ужинал, то ли завтракал, так как за окном бойницы уже стемнело и настала новая ночь, после того как удалось отоспаться днем. Две свечи горели на столе в простых подсвечниках без украшений, давая не слишком много света для обычного человека, но более чем достаточно для меня. Едва я прикончил рисовую кашу с мясом, которую язык не поворачивался назвать пловом, как открылась дверь и в мою комнату зашел Зедал в сопровождении Хагана и четырех телохранителей. «Доброй ночи, мой принц», — кивнул я ему, встав. «И тебе», — отозвался он, — «готов, всегда готов», — ответил я словами пионеров, — «тебя только заждался». Выскользнуть из цитадели незаметно было не так уж и просто, слегка скривился он, — «я не просто так говорил, что мятежники тебя ненавидят. Но не только у нас есть соглядатай в лагере врага, кто бы сомневался». Пожал я плечами, для своих-то что придумал. Пьянку, усмехнулся тот, кивнув на Хагана, который поставил объемистый мешок на пол. По пути мы утащили вина из дядиных запасов. Если все будет в порядке, то и до него дело дойдет, не пропадать же добру, улыбнулся я, а потом повернулся к остальным ночным гостям. Хаган, ты только тут все не выжри.